Глава 6. Талик. Акона Талик. Лаик. 400-й год круга скал. 12-й день осенних молний. Летом выехать под утро означает встретить в начале дороги юное солнце. Зимой свечи зажигают задолго до рассвета. Млит не могла знать, когда первородный Валентин поставит ногу в стремя. Но сейчас полковник еще был в городе, и Гагане решилась прийти, спросить и сказать. Девушка тепло и достойно оделась, повязала зеленую ленту из Францисквельды и выглянула из своей комнаты. Она не хотела лгать подруге, а объяснять пришлось бы слишком многое. Это бы принесло боль обеим и украло время. За дверью стояла темная тишина. Ее не нарушал даже кот, лишь внизу слышались приглушенные голоса. Млит мгновение помедлила и быстро спустилась к вновь охраняемой двери. Ей повезло. Воин Герхард как раз наставлял ночного стража, чьи глаза были смышлеными, а нос — кривым. «Я должна видеть полковника Прида», — девушка задрала голову, ловя взгляд названного Герхардом. «Это важнее важного и неотложнее срочного». Огромный не удивился. Он много лет служил повелевающим волнами и привык к странному. «Вашим ходом не меньше получаса», — предупредил он. «А ночь морозная». «Я не устану», — заверила Гаганни. «И не замерзну». «Как скажете, барышня. Август, сними железяки, когда я тебе отвечу, и открою замок ключом». Герхард взял пистолеты и сам подал ничтожный плащ. Лишь тогда страж Август отодвинул засов и снял крюк и цепь. Холод пах дымом множества печей, а прояснившееся небо радовало звездами. В Агарисе Мелит не понимала зиму. Здесь она полюбила серебро и тьму. «Обопритесь на меня, под снегом может быть лед». «Я благодарна». Вдвоем они шли улицами, сперва тихими, затем полными воинской суеты. Лицо обжигал мороз, а сердце — два страха, и первый боялся второго. Если первородный Валентин скажет о неизбежном, боль опередит саму потерю. Разум призвал предпочесть надежду, но Гаганя не повернула, хотя дважды была к этому близка. «Монсеньор квартирует здесь», — сказал спутник и замолчал. Роскошная бы напомнила, что у полковника Прида мало времени и очень много дел, но Мелит это знала и так. «Я скажу главное», — пообещала девушка, — «и мы сразу идем». Возле открытых ворот стояли лошади с поседевшими от инея мордами, и одна из них была бы под стать Герхарду. Мелит вспомнила, как брат Селины хвалил маленького капрала, который ездит на большой серой, как мышь, кобыле, и все замечает. Если Остроглазого посылают с лиловыми, поход будет нелегким. Нога Мелит заскользила по скрытому льду, но не слишком. Девушка бы и не упала, даже не поддержи ее спутник. В Талиге боятся споткнуться перед важным, а для внуков Кобиоховых, пошатнувшись, удержаться на ногах — лучшее из примет. Не упавший на дороге устоит и на путях судеб. «Барышня!» — окликнул Герхард. «Нам сюда!» Они обогнули две не до конца загруженные телеги, за которыми горели дающие свет костры и работали воины. Здесь каждый знал свое дело и занимался им. Так было заведено и на отцовских кухнях. А нареченный Куртом говорил, когда есть порядок, двое сделают больше четверых. Это казалось верным. Но как быть с тем, что можно сделать, лишь отказавшись от правил и забыв о лучших советах? Девушка думала об этом, когда из заросших у крыльца кустов быстро вышел молодой кавалерист. Света хватало, и Гагане узнала Тиньента Арно. Младший из рода Савиньяк походил на брата, как трава походит на дерево, кот на леопарда и костер на пожар. Его лицо будило сразу и память о счастье, и страх потери. «Виконт!» Офицер, крепкий, будто корень сельдерея, крикнул что-то странное про дорогу и перины. В ответ Арно махнул рукой и весело засмеялся. Значит, весть, что привела сюда ничтожную, его миновала. Девушка, как могла, низко опустила капюшон, но радостно и смотрел прямо перед собой и торопился. «Сюда, сударня!» — повторил спутник, и они вошли в бурую дверь. Караульные даже не шевельнулись, но это не было небрежением. Первородный доверял большому Герхарду. «Где?» — Коротко спросил великан, и ему ответили про хозяйскую гостиную и что-то еще. Слово «Падеборн» Мелит пока не знал. Полковник Прид сидел за столом и быстро писал. Заслышав шаги, он сперва поднял голову, а затем, отложив перо, встал. Мелит помнила, как нужно начинать разговор. Следовало сказать: «Герцог, мое появление должно вас удивить, но я прошу о приватной беседе». Однако первым заговорил первородный. «Доброй ночи, баронесса». Хозяин не казался раздраженным, но он скрывал свои чувства, как вода, рыб и водоросли. «Полагаю, вас привело неотложное дело». «Это так», — подтвердила Мелит, и они поднялись в маленькую комнату на втором этаже. «Садитесь, баронесса». Валентин указал на одинокий стул, что стоял возле печи, и отошел к окну. «Надеюсь, вы не слишком замерзли». «Ваши зимы холодны, но красивы. У полковника Прида мало времени, и днем он сказал все, что считал нужным. А я хочу большего. Проимператор Савиньяк, когда покидал город, никому не поручал мою подругу и меня. Почему он сделал это сейчас? В Аконе остаются другие воины, а вы уходите. Возле вашего дома стоит большая кобыла, на которой ездит лучший из разведчиков. Если он идет с вами, вам поручено важное». «Вы правы, баронесса». «Баронесса не станет спрашивать о вашей цели. Она пришла за другим. Вы приняли поручение проимператора, потому что намерены вернуться и исполнить. Проимператор поручил вам защищать подругу и... ничтожную. Так поступают, уходя туда, откуда не возвращаются. Но нареченный Арно смеется. Первородный Валентин не хочет вливать прежде времени в сердце друга горечь, и он прав. Только у ничтожной нет сердца. Ее не нужно беречь». «Не готов согласиться с двумя последними утверждениями». Повелевающий волнами отодвинул занавеску, и Мелит увидела кувшин с ветвями рябины. «Но вы пришли отнюдь не за моим мнением на ваш счет. Тем не менее, я не могу не отдать должное вашему уму и наблюдательности. Вы угадали, наше положение изменилось. Проимператор был вынужден пересмотреть первоначальный план и отдать несколько новых распоряжений. Не стану лгать, он очень рискует, однако любой другой на его месте рисковал бы заметно больше. Вы помните герб Савиньяков?» «Ничтожное помнит». «Олень пройдет там, где не сможет пройти лошадь. У проимператора есть шанс сделать то, что требуется, возможно, даже сохранив значительную часть ушедших с ним людей. Известный вам адмирал Вальдес в этом походе очень хороший помощник, как и Алаты. Окажись в подобном положении кто-то другой, я мог бы допустить, что поставленная цель будет достигнута, но с малыми шансами на возвращение. С маршалом Леонелем я почти уверен в успехе и очень надеюсь на благополучный исход лично для него». Портрет семейства Савиньяк был невезуч до смешного. Лет 20 назад Фердинанда потянуло на государственные дела, и он придумал галерею меча, повелев изобразить тогдашних военачальников, их жен и взрослых сыновей, готовых обнажить оружие во славу Аларов и Талига. Указ вышел в начале лета, военным было не до позирования, и король решил начать с тех, до кого можно добраться. Нагрянувший в Се портретист усадил Эмилию у ног матери, а Леонелю как наследнику отвел место рядом с отцом, которого рассчитывал написать зимой. Братец от картинной повинности как мог увиливал, и Ли отдувался за двоих. Но завершить работу в намеченный срок не удалось все равно. Сперва помешал Хайнрих, а затем друг за другом случились скандал в семействе Ориго и смерти маркиза Альвасета и герцогини Алва. Его Величество объяснили, что затею лучше отложить, и полотно с парочкой Лионелей, сидящим и стоящим, укатило в Алларию. Вторично идея овладела Фердинандом через 8 лет и опять в разгар летней кампании. Теперь в армии было трое из четверых Савиньяков. Однако новый художник выкрутился. Стоящего Лионеля он переделал в отца маршала, а едва намеченная фигура за плечом ни на день не постаревшей графини стала капитаном Лагдеми. Портретист не успел разве что прибавить лет сидящему Эмилю. Помешал выстрел, как тогда думалось, Борна. А смерть Магдалы Эпине погрузила августейшего заказчика в тревожную печаль. Неоконченные картины вернулись в кладовые, где и пылились, пока Ворастийский и Фельпский триумфы не вызвали у короля жажду деятельности. Фердинанд загорелся Каналийской аркой. И тут, не одобрявший излишних расходов Манрик, напомнил о более чем наполовину оплаченной галерее. Его Величество согласился повременить с аркой до взятия Павоны и лично распределил очищенные от пыли полотна между художниками. Доставшийся савиньякам академик живописи оказался ленив и тактичен. Старить даму он не счел возможным. Зато Эмиль превратился в успевшего подрасти Арно. Прежний Леонель, слегка возмужав, обернулся Эмилем, а маршал Арно сменил перевязь на алую, сбросил добавленные предыдущим мастером годы и вновь стал Леонелем. Галерею собирались открыть к возвращению Алвы. Не открыли. О многострадальном портрете Липа забыл, а за него взялся уже четвертый живописец. Теперь со все еще молодой матерью остались лишь Эмиль с малышом, а задний план затянуло дымом. Подписи на полотне не имелось, но это ничего не значило. Картина была явно не завершена, и не она одна. В торце мрачноватой сводчатой галереи красовался конный Фердинанд в сопровождении Леонардо Манрика на половине солового линарца, вообще-то принадлежащего Катарине. Похоже, дорвавшийся до канцелярства Тессори велел заменить королеву на своего сына. Шикнув на поднявшую голову злость, Леонель заставил себя рассмотреть шедевр как следует. Горело и здесь. Художнику явно нравилось изображать дым, но конские ноги попирали не уголье, а цветочки, причем одна из этих ног была лишней и серой в яблоках. Все, что осталось от замалеванного Грата. Но не одинокой лошадиной ноге затоптать пожар. И не Рудольфу с соседнего полотна. Неймаринины, соседство с королем, явственно намекали на резиденцию регента. Похоже, хитрый Фердинанд усыпил бдительность Манрика требованием вывести портреты и под шумок улизнул. А выкинуть ящики из обоза временщики не успели. Какие уж тут картины, когда даже за очисткой Багерлея проследить не удосужились. Преемники Сильвестра, прибери их Арамона. Савиньяк поискал на ближайших полотнах Алву, не нашел, зато приметил молодую Алису со странно взрослыми дочерьми. Галерея начинала неприятно удивлять, и заодно это ее следовало пройти до конца, заодно отыскав дверь или хотя бы окно. Как он вообще здесь оказался, Леонель припомнить не мог. Но это терпело. В дверь постучали, и первородный Валентин, наклонив в знак извинения голову, велел. «Войдите!» «Господин полковник!» Из-за печи неуместного было не разглядеть. «Вас ищет генерал Ориго». «Благодарю, Корнет. Оставьте нас и распорядитесь о лошадях. Баронесса, у меня остается всего несколько минут. Я должен успеть сказать вам три вещи. На войне, я называю то, что сейчас происходит войной, поскольку не могу найти более подходящего слова, безопасных мест нет. Мы в силах заступить дорогу китовникам и донариям, но не можем угадать, кто из находящихся рядом с нами проявит свою омерзительную сущность и когда он это сделает. Подозревать всех крайне неприятно, однако подозрительность можно и нужно заменить осторожностью и вниманием. Вы только что доказали свою наблюдательность и умение делать выводы. Это ваше умение станет отличным дополнением к солдатским палашам. Я поняла. Она вернется и пришьет к плащу и широкой домашней юбке петли для колотушки. Пусть названный Герхардом покажет мне, как ударить кинжалом. Лишним это не будет, но лучше врагов столь близко не подпускать. Второе, о чем вам следует знать, это то, что вашей подруге грозит серьезная опасность. О ней вам должен был рассказать Герхард. Однако нам с вами довелось встретиться наедине, чему я искренне рад. Весьма вероятно, что у Селины появились два сильных и упорных врага. Они сочли, что ваша подруга стоит на их пути и вряд ли поверят, что это не так. Не думаю, что они повторят то, что сделала известная вам девица, но вполне допускаю яд. А это много опаснее. Я бы просил вас не покупать ничего у якобы случайно оказавшихся возле вашего дома торговцев и отказаться от услуг поставщиков. Честные люди часто оказываются невнимательными, а подменить товар довольно просто. Закупками лучше предоставить заниматься Герхарду. Я согласна с главным, но меня тревожит малое. Сможет ли воин выбирать достойное? Ведь мясо и овощи... Ничтожное молит не оскорбляться, но дурное мясо не станет достойным жарким, как дурной капитан не станет достойным полковником. Вы правы, баронесса. На рынок вас будут сопровождать, но этого мало. Вам придется вести себя так, чтобы никто не мог предугадать, зачем и когда вы придете в следующий раз. Об излишне навязчивых гостях позаботится Герхард, который станет вашим управляющим. Если он решит заменить слуг, их придется заменить. Да будет так, — согласилась Мелит. «Я не стану спрашивать о ненавидящих. Если бы их можно было назвать, первородный это бы сделал». «Вами нельзя не восхищаться. И последнее, о чем я считаю нужным сказать, я никому не позволю распоряжаться вашей селиной судьбой. Возможно, кому-то из вас попробуют хитростью или силой навязать нежелательное замужество. В этом случае Герхард вывезет вас в Альтвельдер. А я, если потребуется, объявлю о своей помолвке или тайной женитьбе». «Полковник Прид, герцог, а мы?» «Вас поручил моим заботам маршал Савиньяк, спасший счастье моей сестры и дорогого мне человека. То, что он спасает Талик, очевидно, уже год. Я бы сделал все, чтобы исполнить просьбу про императора, даже не будь того, что нас с вами связывает». «Оно есть». Как ничтожная позабыла о том, что и она не бессильна. Добрый Дювье отдал ей звезду, словно упавшую с зимнего неба. Теперь Гагане знала, что это Адрианова Эспера, и она хранит от многого. «Первородный получил приказ про императора. Он будет докладывать об исполнении?» «Именно это я и делал, когда появились вы». «Приложите к докладу звезду из серебра». Сколь умны были те, кто придумал стягивать зимние платья лентой у горла. Мелит торопливо развязала ворот, доставая память о добре и надежду. «Если бы ничтожная могла вновь стать щитом, она бы им стала. Мне сказали, эта вещь может спасти, ведь ее создал ставший святым воин». Зимняя искра падает в мужскую ладонь, и сердце летит вниз, будто на качелях. Боль в груди, стук копыт, запах дыма и полыни, но в этой комнате пахнет иными травами. «Это в самом деле Адрианова Эспера, сударня. Ей нет цены». «Она поможет?» «В некоторых случаях, вне всякого сомнения. Вы не желаете написать маршалу Савиньяку лично?» «Я должна вернуться к подруге и выслушать наставления Герхарда, а полковника Придда ждет генерал». «В таком случае напишу я. Баронесса, к моему глубокому сожалению, мне придется вас покинуть». Полковник улыбнулся, и Мелит не смогла вспомнить, видела ли она эту улыбку раньше. «Вам не приходило в голову, как мы похожи? И вы, и я часто говорим так, что другие чувствуют себя с нами странно. Но вы хотя бы Гаганни, а я стал таким среди своих». «Ничтожная Мелит в доме отца своего молчала и читала. Только об этом никто не знал, ведь кубьерта для женщин запретна». «Значит, наше сходство еще глубже. Когда в Старой Приде я передал вам слова, сказанные моему брату герцогу Малва, я хотел вам помочь, но не надеялся, что мне это удастся. Теперь вы хотите жить, не желаете лжи, даже утешительной, и тревожитесь за других. Я обещаю не скрывать от вас правду, даже если она будет несправедливой и страшной. А вы обещайте не верить черным вестям, пока не получите от меня подтверждение». «Я обещаю». Давая зарок, смотрят в Ару. Но что делать, когда Ара мертва? Гагани подняла голову и поймала взгляд первородного. «Черные вести, что придут без разрешения полковника Придда, будут изгнаны, как дворовые псы с кухонь и гуси из Франциск-Вельды. А черные вести о полковнике Придде не смогут войти». Неживой яркий свет подчеркивает нарисованные пожары. А пожары за спиной, если ты не бежишь и не прокопчен, придают значительности, даже если поджигают и тушат другие. Они были значительны. Одинаковые Огдалы на одинаковых белых линарцах. Чуть ли не рота Рокслеев, Пьер Луи с чужими сыновьями, Анри Гийом с детьми и внуками, Борны, но эти подожгли на самом деле, как и гречащий могучего жеребца черный всадник. Сильвестр верхом. Не только, еще и штанцлер. Консильер в золотом с горностаевой оторочкой одеянии вздымал на дыбы роскошного Зильбера. Дальше тянулось нечто многофигурное. Ли было решил, что перед ним совет лучших людей, а оно оказалось дотошно выписанной дракой. Совершенно чужой. Незнакомые, но, несомненно, государственные мужи в богатых одеяниях друг друга тузили, пихали, пинали, дергали за волосы, парики и воротники. Чайками парили бумажные листы, летели чернильные брызги, валились песочные часы и вазы. Некто лохматый вцепился в усатого, тот ухватился за картину с чьим-то триумфом, картина покосилась, обещая покарать обидчиков. Статуя в соседней нише уже покарала. Из-под белых осколков виднелась неловко вывернутая нога без башмака, а на переднем плане взлетал огромный башмак без ноги, запущенный кем-то невидимым в полного господина с перекошенной мордой, едва не принятого савиньяком за покойного Фердинанда. Идущую в бой простоволосую ведьму со скрученными пальцами принять за Катарину было немыслимо. Но она точно кого-то напоминала, как и пара набычившихся клириков. Эти, похоже, собрались в прямом смысле бодаться. Леонель усмехнулся и быстро пошел вперед, изредка поглядывая на становящуюся все мерзительной живопись. Это не было старым арсеналом, это не было старой Приддой. Это не могло быть нигде. Но было. Висело, блестело золочеными рамами. Тщательно выписанные двуногие поглядывали в замочные скважины, пинали щенков, крушили монументы, воздевали указующие персты, что-то подписывали, кого-то, с позволения сказать, любили. Окажись здесь герцогиня Калиньяр, она застряла бы у такой любви надолго, разумеется, если бы разгуливала в одиночестве. Поворот, уже третий по счету. Похоже, галерея опоясывает немалое здание. В старом арсенале лишь одна глухая стена. А здесь по-прежнему ни дверей, ни окон, только светильники с потолка свисают. Сапоги стучат по черно-белым мозаикам. Если поблизости кто-то есть, он уже услышал или вот-вот услышит. И пусть его. Идем дальше, к чему-то затянутому холстом. Из-под серой тряпки выглядывает нечто вроде корня, щупальца или змеиного хвоста. Победитель дракона, скорее всего. Хвост поверженного чудища, как мог, мстил художникам и скульпторам, не влезая в щиты и гербовые медальоны. Проще всего было его повернуть, но преемники Франциска, профукав главное, цеплялись за ерунду. А марагонец поместил на герб прямохвостого дракона, к тому же здоровенного. Победитель был куда меньше. Первый аллар исходил из того, что затоптать ящерицу — дело нехитрое, а законы геральдики для короля были не важнее других им отброшенных правил. Не отучи эспиратисты к тому времени художников рисовать, герб нового Талига вышел бы просто замечательным. А так королевство осталось со словно бы намалеванным малолеткой человечком и длиннющим вараном. Чтобы обозвать его лягушкой, нужно было родиться Дриксом. Лебедю услышать про себя «гусь» наверняка обидно. Но обругать его курицей может только осел. Надо будет подкинуть матери историю про осла, собравшегося кого-то оскорбить. Кого именно, пусть выбирает сама. Ослов вокруг хватает. Ослиной ярости, тем паче. Почему-то вспомнилась Фрида, и маршал еще прибавил шагу, стараясь не замечать заполонивших стены картин. Но яркие краски били по глазам. Когда до занавешенного герба осталось всего ничего, Леонель понял, что был несправедлив к мазилам пока еще прошлого круга. Бездарность и безграмотность, если мастер изображает мерзости, сродни отсутствию зубов у ядовитой твари. И хочет отравить, а не выходит. Разве кто с дуру облизнет? Галерея словно в насмешку предъявила похабный натюрморт и кончилась. Занавешенное нечто оказалось ближе, чем думалось минуту назад, и предвещало сюрприз. А именно, поворот. В коротеньком отнорке за углом красовался забравшийся в ельник Фридрих. Покойный принц в отороченном мехом плаще и большой круглой шапке, из-под которой выбивались потемневшие кудри, сидел на пне, печально созерцая падающий снег. Он сторожил тупик. «Вы изменились», — сказал Леонель Дриксу и тем, кто мог слышать. «Странные картины. Галерея без дверей, в которую он как-то угодил. Полное отсутствие удивления и страха указывали на бред или сон. Правда, умение удивляться, не верить и помнить отбирают еще и выходцы. На всякий случай Савиньяк позвал по имени тех, с кем уже имел дело. «Капитан Зоя Гастаки! Капитан Арамона, вы здесь?» Молчание. А кудлатую Гизеллу успокоили окончательно. В этом не сомневались ни Уиллер, ни сам Леонель. На всякий случай маршал по очереди тронул стену, пол и картину. Пальцы ощутили прохладную штукатурку, камень и холст, пройти сквозь которые возможным не представлялось, и уж тем более не получалось влезть в гости к неистовому. Полуплачущий Фридрих. Подобное не выдумать. Значит, оно пришло извне, некоторым снам это свойственно. Росио снилось и не такое. Неистовый отвлекал, и Савиньяк пожалел об отсутствии угля или мела. Сперва из лихого унарского желания прималевать его высочеству усы, потом для проверки мелькнувшей догадки. Рисовать, однако, было нечем, и маршал решил заняться хоть бы хвостом. Отвести сухую запыленную ткань труда не составило. В приличном кошмаре за ней бы обнаружился покойник. Выходец, закатная тварь, бегая кляча, наконец. Но маршала ждала ниша с камином, перед которым валялся разбитый дракон, кажется, гипсовый. Рядом белели куски победителя. Туловище, уткнувшееся в стену одноухая голова, обломок руки, какое-то вовсе непонятное крошево, проткнутое оскаленной конской мордой. Еще одна лошадиная башка, словно бы кусала щербатое щупальце. Отделить зверя раканов от победителя дракона теперь не смог бы даже Коко. Повелевающий волнами торопился, и все же он проводил ничтожную доворот. Коней стало больше, но полковник смотрел не на них. «Капрал Кроунер», — громко сказал он, подзывая маленького и веселого. «Дочь генерала Вейзеля много слышала о вас и вашей лошади». «Да», — подтвердил Мелит, вспоминая нареченного Куртом, роскошную и то, как они говорили. «Пожалуйста, пересчитайте гусей как можно лучше. Мы должны знать, сколько будет нужно пороха, чтобы их хорошенько зажарить». «Сочтем», — Кроунер улыбался, как улыбаются счастливые. «Мы с бабочкой всю их подлую диспозицию расшифруем». «Видите, баронесса?» — полковник Прит наклонил голову. «Все будет хорошо. Герхард, можете подойти. Надобность в разговоре, который вы должны были завтра провести, отпала». Обратная дорога показалась короткой, как взятая сном ночь. Герхард повернул два раза ключ, что-то быстро сказал, из-за двери ему ответили, и лишь после этого звякнула цепь. Так осторожно мог бы открыть кот, но это был названный Августом. Девушка поблагодарила воинов и поднялась наверх, думая пройти к себе. Однако в гостиной горели свечи, там лежал маршал и сидела Селина. «Он вернется», — сказала подруга. «Он должен вернуться». «Я ходила к первородному Валентину», — сказала правду и солгала Мелит. «Я отдала звезду, которую мне дал воин Дювье». «Значит, я опять напутала». Селина улыбалась, но ее глаза прятались в слезах. «Они оба вернутся». «Да». Как могла недостойная забыть долг и добро? Повелевающий волнами тоже должен вернуться. Его слова были о проимператоре, но разве он сам не идет туда, где других ждет неудача? Разве подобный капитану Уиллеру отдаст смешного, но мудрого разведчика просто так? Мелит поправила скатерть и переставила вазу с ветвями и ягодами. «Ты расскажешь мне, как увидела проимператоре и полковника Прида первый раз?» «А разве я не говорила?» Селина провела пальцем по столу. «Чисто. А во дворце пыль садится даже в дождь». «Ты говорила, когда и где», — признала Гагани. «Но не сказала, что видели твои глаза и чувствовало сердце. Можно прочесть надпись «Корица», а можно вдохнуть ее аромат». «Ее величество любило запах корицы», — вспомнила Селина и замолчала. «Если бы мы лиц спросили о первородном Робере, ничтожная тоже бы искала слова». «Я их обоих, Монсеньора и Валентина, увидела в Аларии, когда нас взяли во дворец. Только ничего толком не поняла. Очень трудно понять, когда вокруг много людей, и все ведут себя по этикету. Мама Валентина была в свите ее величества, но к ней никто не приходил. Только один раз герцог Прид, то есть старый герцог Прид. Может быть, я напридумывала? Только, по-моему, он хотел, чтобы герцогиня уехала. А она отказалась. Тогда еще ничего плохого не случилось, но страшно уже было. Не всем, конечно, но ее величество боялось, потому что вместо монсеньора королевскую охрану возглавил сын графа Манрика. Он был скверным и глупым человеком. Айрис однажды пришлось дать ему пощечину. Потом старый Манрик заставил короля сделать этого Леонардо маршалом и отправить усмирять Эпине. «Эпине?» — растерялась Мелит. «Блистательного Робера?» «Провинцию. Она тоже Эпине, хотя восстание в самом деле поднял герцог Робер. Он не хотел, просто так вышло, из-за калиньяров с Манриками. А потом еще и та, ракан, влез». Селина замолчала, и Мелит поняла. Подруга вспомнила о глупости недостойной. «Первородный Альдо принес много бед», — поспешно сказала Гагани. «Мне совсем не жаль его. Я тоже думаю, что жалеть о дурных людях неправильно, хотя нас все время этому учат». Селина не знала про нареченную Габриэлой, но говорила словно бы о ней. «Если скверный человек умрет или хотя бы ногу сломает, он ничего больше не натворит?» «Это так. Жаль, зло не всегда умирает вместе с причинившим его. Ты говорила про императора Лионеля. Монсеньора Лионеля очень быстро отправили на войну, и Ее Величество сказала, что мы остаемся одни. Это жутко, когда ты один не в лесу и не в Багерлее, а во дворце. Дениза рассказала, что в старину выходцы уводили целые деревни. Бывало, в такую деревню заезжали живые люди, ложились спать, и тут в дом набивались выходцы. Со мной так и получилось. У Ее Величества было много дам. Они улыбались, говорили приятные вещи, а я боялась. Когда все нехорошее случилось, стало лучше, а монсеньора я снова видела в горах и растерялась. Я как-то не думала, что он похож на маску, которую мы с мамой забрали из сокровищницы. Проимператор подобен огнеглазому флоху. Кому? Ах, да, ну так и должно быть, он же из дома молнии. Мелхан, вот увидишь, он вернется. Я обещала полковнику Приду, обещала не верить дурному, пока он не подтвердит. Мы не будем верить, даже если подтвердит. Подруга вздохнула и подняла кота. Папенька увел Зою, потому что ей тут было плохо. Но почти все можно сделать наоборот. Если можно увезти туда, можно вывести и оттуда. Только надо понять, как. Ты забыла вынести натертых кур на холод? Ничтожное забыла. Согласились губы Меллит, но шрам на груди помнил многое и ответил болью.